Все же хорошо, что вождь отправил именно девушек. Женщины у местных были куда более привычны к тяжелому повседневному труду, чем мужчины. Последние были несколько ленивы. Иное дело добыть дичь на охоте, а потом, обливаясь потом, доставлять ее в лагерь. Наловить рыбу, смастерить или починить пирогу, оружие, ловушки, скребки и ножи из кремня, ну еще чего полезного. Но заниматься ежедневными, рутинными занятиями, которые отличались не только тяжестью, но еще и монотонностью, нет уж, увольте. Так что женщины для его целей подходили куда как лучше. На третий день стало ясно, что девчата вполне управляются и сами. Поэтому Дмитрий решил заняться стеллажами, переложив работу полностью на их плечи. Работали все, в том числе и Лариса, которая очень быстро нашла общий язык с девчатами и общалась с ними постоянно. Приготовление простой пищи занимало совсем немного времени. Остальные дела пустили по боку. Сейчас главное строительство дома. Тут еще и требования постройки отдельной комнаты. Хотя для чего она им теперь-то, когда у них все наладилось? Было решительно непонятно. Но, с другой стороны, не так уж и много дополнительного материала придется изготовить, так что пусть ее пойдет навстречу Ларисе. Нарубить жердей и устроить стеллажи в три яруса ему удалось за день. Правда, ему в этом помогала Сайна. Когда Дмитрий начал рубить деревца, девушка, не скрывая изумления, приблизилась к нему настолько, что он был вынужден временно прекратить работу и объяснить, чтобы она держалась подальше. Стойбище волков местные могли наблюдать его топор, но опять-таки он воспринимался ими как оружие. А на деле это оказался на удивление полезный инструмент. В мертвом поселке им удалось собрать много кожаных ремней, веревки, сплетенные как из растений, так и волосяных. Последнее он решил попридержать, а вот первые пользовал почем зря. Немного напрягало то, что помогать вызвалась именно эта девушка, но вскоре это прошло. Она управлялась вязанием жердей настолько ловко, что было понятно, с Ларисой он провозился бы гораздо дольше и за день ни почем не управился бы. Вообще, девушка старалась быть предупредительной, всячески выказывала трудолюбие и ловкость, но при этом старалась особо в глаза не лезть и вообще не оставаться с ним наедине. Его обществу она больше предпочитала общество Ларисы, которая, надо заметить, уже начинала по чуть-чуть лопотать на языке аборигенов, заметно опережая в этом плане Дмитрия. С другой стороны, она и общалась с ними куда как больше него. Так вот, Дмитрий не раз и не два наблюдал заинтересованные взгляды Сайны, но к его облегчению она не предпринимала никаких шагов. Казалось, что ее больше интересует не он, а Лариса, с которой она всячески старалась подружиться. Надо заметить, его спутница успела много нахвататься от своих подружек. Так теперь она щеголяла в кожаном платье, найдя его очень удобным и практичным. А главное, вопреки ее опасениям, в нем не было так жарко. На голове у нее появилась кожаная полоска, разрисованная на местный манер. Вообще, эта полоска имела определенный смысл. Рисунок мог быть какой угодно. А вот что касается украшений, нет, они также были разнообразными, как и вкусы женщин, только располагались в определенном порядке. У незамужних девушек была просто красивая полоска. Замужние женщины привешивали к ней разнообразные украшения, в основном эти были ракушки или разноцветная слюда, и располагались они спереди. Вдовы имели подобные же украшения, но на висках. Вот так взглянешь на девушку, и тебе уже все понятно. В тот день Несмотря на то, что их было только трое, девчата умудрились перевыполнить норму. И это послужило сигналом для Дмитрия. Пора приступать непосредственно к строительству. Пока его помощницы заняты подготовкой материала. Все же середина лета, глядишь, а там и осень, не за горами. На следующий день, вооружившись лопатой, он принялся за рытье траншеи под фундамент. Девчата поначалу побросали свои дела и бросились смотреть на нечто новое, что учудил хозяин. Но потом спокойно вернулись к своим занятиям. Ничего особенного, почти то же самое, как и копать глину. Провозиться с траншеей ему пришлось целых два дня. А что прикажете делать, если лопата одна, а нужно еще и девчатам глины подбросить и самому копать, да и дело это не такое уж и легкое. Солнышко, опять же, никуда не делось. От дерева он уже успел порядком повывести, так что от былой тени почти ничего и не осталось. Наконец пришла пора подвоза камня. Он имелся в большом количестве на дне ручья. Плиты сланца как нельзя лучше подходили под это дело. Оставалось только натаскать их. Но тут Дмитрий решил подойти к вопросу радикально. Быстро демонтировав задние сиденья и определив их под навесом, где они собирались по вечерам, он запустил двигатель. Но нельзя же так, ей-богу. Эти бедолаги и без того уж столько насмотрелись, что впечатлений до конца жизни хватит. А тут еще и этот рев непонятного существа. Эдак и обделаться можно. На полуострове поднялся такой ор, что ему срочно пришлось глушить двигатель и идти на пару с Ларисой успокаивать помощниц. Но ничего, управились. Те хотя и продолжали коситься, но откровенного страха больше не выказывали. Камень он возил два дня, сделав три рейса, умаявшись до последней степени. Девчат к этой работе он не привлекал принципиально. Мало ли, еще надорвутся. Сланец этот, зараза, очень быстро закончился. Свободно лежащих на дне ручья или рядом с руслом плит хватило только на один рейс. Раньше ему казалось, что его гораздо больше. Остальное пришлось добывать с помощью кувалды, зубила и известной матери. Пришлось привлечь и помощницу. Ей оказалось сайно. Нет. Он, конечно, не против, только так уж выходило, что они оказались вне поля зрения остальных. И тут уж его бывшая пассия стала вести себя посмелее, порой принимая, очень эффектные позы. «Ой, держите меня трое, так ведь и до греха недалеко. Иди потом объясняйся». Работа у нее была не тяжелой. Только надставляй зубило из толстой арматуры, примотанное к палке, туда, куда указывал он. А уже Соловьев орудовал кувалдой. Была у него такая в комплекте автомобильного инструмента. Так что ей здесь легче, чем на изготовление самана. Кстати, теперь девчата там управлялись сами. Ну, не разорваться же. Поначалу Дмитрий подумал, что тут имеют место какие-то козни. Потом понял, что все это ерунда. Не позволять же уединяться с посторонним мужчиной невинным девицам. А оставив без присмотра и личного примера помощников, глядишь, начнут и лодыря справлять. Вот и выбрала Лариса меньше из зол. Ну, сайна же. А что сайна? Ну, куда ей деть свою природную грацию, которыми ее наделили духи и матушка природа? Просто держи себя в руках, и все будет в порядке.